Глава 11. Сначала я услышал тихий-тихий треск, словно звучали провода высоковольтной линии в сырую погоду. Я обернулся на звук и заметил, как кристалл в одном из ружей покрылся сеткой тонких сиреневых разрядов, крошечных, но заметных. Я вдруг понял, что мои молнии точно такие же, но больше. Протянул руку и выставил вперед сжатый кулак. Разряды на кристалле выгнулись и ломаными линиями потянулись ко мне, будто их магнитом притягивало. Я разжал пальцы и почувствовал, как тонкие молнии вошли в них и мгновенно взбодрился. Кристалл в казенной части ружья лопнул и разлетелся на мелкие осколки. Одновременно с этим еще три кристалла застрекотали, начав передавать свою энергию для выплеска ее в виде смертоносного луча. Только сейчас я сообразил, что вижу все как-то уж слишком замедленно. Не знаю, что это было, но эффект интересный, как будто замедленную съемку смотришь. Пузырь на главаре уже начал стягиваться, но все происходило очень медленно. Я раскинул руки и выпустил три молнии разом, в аккурат, по трем начавшим работать кристаллам. Снегурочка, что стояла от меня справа, медленно-медленно начала поднимать руку. Я знал, что сейчас произойдет, поэтому проследил направление ее взгляда и оставил того счастливчика девчонки на растерзание. Мои молнии достигли искрящихся кристаллов аквамарилла, и тот взорвался, так и не успев отдать свою мощь оружию. Взрывом смело троих самых расторопных стрелков. Не просто смело, а превратило в пепел, а потом уже сдуло куда-то. От них даже останков не осталось. Разрушилось их оружие. Остальных пиратов раскидало по округе метров на 10. Единственный, кто остался на своем месте, — это главарь. Он так и висел в воздухе внутри пузыря и все расширяющимися от страха глазами смотрел на нас. Кажется, он что-то кричал, но тонкая прозрачная оболочка пузыря была абсолютно звуконепроницаемой. Странно, что мы все трое остались стоять на своих местах. Настолько сильнее прижало друг к другу, я вдруг ощутил на шее горячее дыхание Снегурочки. Княжна обернулась ко мне и прошептала в самое ухо. «Вот это да! Не думала, что такое увижу. Кажется, я ошиблась. Прости». «Вот это да!» — повторил я слова княгини про себя. «Не думал, что она такая расторопная окажется. Княжна и извинилась». «Черт, да я хренова суперзвезда!» Я был доволен, как кот, которому только что перепал халявный литр сметаны. Ну или просто перепало. «Блин, да если бы мне перепало, особенно с этой Снегурочкой, я бы тоже был доволен!» Я посмотрел на девушку и представил ее лицо рядом со своим, но только в моих мыслях мы были без одежды и лежали в теплой постели. «Нафиг все эти зимние сказки, хочу уже в тепло». Княжна что-то заподозрила в моем взгляде или сама подумала о том же, потому что вдруг густо покраснела и смутилась. От такого я только шире улыбнулся и постарался выразить взглядом все, что хотел бы с ней сделать. Судя по всему, получилось. Девушка покраснела еще больше, хотя куда уж дальше. Потом опустила взгляд, уставившись мне чуть ниже пояса, и вдруг резко отвернулась. Я внутренне рассмеялся. Такие взгляды я знаю, и поверьте мне, те, кто их бросал, оказывались со мной в постели не позже, чем через несколько минут. Жаль, тут не было даже палатки. Да черт! О чем это я вообще? Тут мороз! Куча трупов и идет бой. Но гормонам не прикажешь. Они мутили мой разум похлеще алкоголя. Уверен, что и у Снегурки в голове та же каша, так что я даже не сомневался, чем закончится наше совместное пребывание в теплом помещении. Тем временем Олег закончил свое дело, и пузырь приобрел размеры баскетбольного мяча. Раскрасневшаяся княжна подняла глаза и посмотрела на результат работы моего товарища. Девушка ойкнула затем резко согнулась пополам и ее стошнило. Круглый красный шар упал на снег и на этот раз никуда не провалился, так и остался лежать на месте. Мне тоже стало как-то не по себе. Олег казался немного выжатым, но ему-то такое не впервой. «Остался кто живой?» — спросил Олег, осматриваясь вокруг. «Я-то откуда знаю? Сам не думал, что так получится. Мне сказали, что у меня первый ранг. Если так на первом, то что будет на десятом?» «До десятого редко кто доживает», — встряла немного пришедшая в себя княжна. «А если доживешь, то будешь невероятно силен. Мы Мироновы», — она подчеркнула свою фамилию, словно для меня это должно было что-то значить, — «заметили тебя первыми. Именно поэтому я поехала за тобой, чтобы пригласить к нам и поговорить». «Пригласить?» — удивился Олег. «Может, ты хотела сказать «схватить и привести»?» «Это неуважение к семье», — тут же вспыхнула девушка. «Но я готова простить это, если ты тоже отправишься с нами. Нам нужны одаренные. Моя бабушка, глава рода, с удовольствием обсудит с вами все условия». Олег фыркнул, словно ему эта бабушка была до фени, а предложение он получает ежечасно и также регулярно их отметает. «Давайте сначала тут разберемся», — предложил я, заметив, что кто-то из оставшихся в живых пиратов зашевелился. «Предоставьте это мне», — сказала княжна и шагнула в сторону пирата. Тот, заметив, что она двинулась с места, вскочил и бросился бежать. И ладно бы побежал к укрытию, так нет, просто в белое ровное беспределье ломанулся. Княжна сделала шаг в его направлении, подняла руку и повела кистью. Ноги пирата словно веревкой стянуло. Он запнулся и рухнул лицом в снег, но даже тогда попытался ползти, извиваясь змеей. — Ты осторожнее с ней, — шепотом произнес Олег, подойдя ко мне вплотную. Она не такая, какой пытается казаться, поверь. В семьях, относящихся к сословию добытчиков, все не так просто. Это я уже понял, не переживай. Я хоть и могу казаться наивным, но как обращаться с такими принцессами, знаю. Хорошо, если так, усмехнулся Олег и пошел собирать разбросанное оружие. Ружей с целыми кристаллами осталось всего 4. Я хотел идти помогать, но мой товарищ собрал уже все, что было, и принес их ко мне. Стоит забрать с собой, не оставлять же это пиратам. Еще решат выстрелить в спину. Это все? Думаешь, у них больше нет? Думаю, да, это все. Я насчитал 8 винтовок. Одна без кристалла, 3 взорвались и 4 у меня. Отлично. Я взял одну из винтовок в руки и принялся рассматривать. На вид как М-16, но с чуть более коротким стволом и широкой казенной частью, содержащей гнездо для кристалла. Подставил к плечу, прицелился. Приклад удобный. Немного непривычная система прицеливания, чем-то похожая на диоптрический прицел, но с двойной системой отверстий. Может быть, просто для разного размера целей? Олег унес 3 винтовки и стал закреплять их на боку снегохода. Я же навел свою на дымящийся вездеход, прицелился в гусеницу и выстрелил. Сиреневый луч появился и погас в долю секунды. На вездеходе полыхнуло сиреневым, и трак гусеницы испарился. Взвизгнули какие-то натяжители, и вся громадная резиновая лента скрутилась змеей и опала на снег. Теперь эта штука точно не поедет. Олег глянул на меня, но ничего не сказал. Княжна тем временем дошла до лежащего на снегу пирата, перевернула его на спину и принялась о чем-то спрашивать. Тот сначала молчал, но, получив пару весомых затрещин, принялся говорить. Когда испарился трек, оба вздрогнули, но княжна допрос не прекратила. Девушка внимательно слушала пирата, кивала и что-то прикидывала. Затем встала, развернулась и направилась к нам. Пират поднялся на ноги и бросился бежать. «Ты не думаешь, что он приведет подмогу?» — спросил я княгиню, едва она подошла ближе. «Нет, но мы сейчас сами отправимся следом за ним в логово. Там кристаллы, украденные у моей семьи. Я не могу оставить их так, К тому же я уверена, что там найдется много чего еще интересного. Оружие, транспорт, еда. На этих ваших...» Она задумалась, глядя на снегоходы, и я понял, она ищет для них какое-нибудь уничижительное прозвище. «Самокатах», — наконец решила она на чем-то остановиться, — «мы не доберемся до Новой Москвы». «Постой», — встрял Олег, — «кто сказал, что мы поедем в столицу? Нам в Салехард ехать нужно». «Мы же договорились, что я приглашаю вас в гости. После того, как пираты были побеждены, княжна снова стала очень самонадеянной. Поговорите с моей бабулей. Она женщина серьезная, сможет сделать вам предложение, от которого вы не откажетесь». «Ага, вот этого я и боюсь», — буркнул Олег, но больше протестовать не стал. «Как быть с остальными выжившими людьми?» — спросил он не то у меня, не то у княгини. «А выживших людей нет», — ответила девушка. Я не понял, что она имела в виду. Пираты поднимались на ноги и, шатаясь, побрели в сторону, куда рванул самый первый из них. Двигались они, словно контуженные. «Что значит нет?» — не понял я. «А это?» «Это?» — удивилась княжна. «Это мразь безродная. Преступники. Отщепенцы. Они убили моих людей и ответят за это». Княжна взмахнула рукой, и один из пиратов, ушедший недалеко, вскрикнул и схватился за шею руками. Сквозь пальцы потекла кровь. Я не видел, что именно с ним случилось, но подозревал, что невидимая плеть, вызванная княгиней, рассекла ему сонную артерию. Пират упал, дернулся пару раз и замер. «Как-то так», — пожала плечами девушка, выбрала взглядом следующего пирата и попыталась снова взмахнуть кистью. Я поймал ее на полпути. Сжал так, что у самого пальцы побелели. Девушка скривилась от боли. «Нет, только не так. Они безоружны и беззащитны перед тобой». «Да иди ты!» — попыталась вырваться княжна. «Еще раз мне такое скажешь и пожалеешь об этом», — произнес я, глядя ей в глаза. «Они проиграли. Да, они напали на тебя и убили людей. Да, они напали на нас. Но сейчас они не сопротивляются. Свяжем их и отправим в колонию, она тут недалеко. Будут отрабатывать свою провинность. Нельзя убивать безоружных, пусть и врагов. Это мое правило». «Предлагаешь дать им в руки оружие и только после этого убить?» — прорычала девушка, выдернув руку из моей ладони после того, как я ослабил хватку. «Нет. Когда бой, тогда бой. Если сдались и разоружились, они пленные. Можно отправить на работы. Можно и казнить. Но через суд». «Ты какой-то скучный», — недовольно скривив губы, сказала девушка. «Думала, ты горячий». «Я такой горячий, что ты в своих влажных девичьих мечтах даже не представляла. Но есть правила ведения войны, и мы будем их соблюдать. Быть беспощадными к противнику, поднявшему на тебя оружие, и снисходительными к сдавшимся и признавшим свое поражение». «Это звучит, будто проявление слабости», — недовольно произнесла княжна. «Это звучит, как разумное решение сильного. Быть жестоким проще простого, особенно когда ты сильнее кого-то. Вот сейчас я могу сделать с тобой все, что захочу. Я сильнее тебя, и ты в моей власти». Именно так и собирались поступить пираты, когда думали, что поймали нас. «Убить меня и Олега и развлечься с тобой против твоей воли». «И что? Чем мы тогда от них отличаемся?» «Да ничем». «А это не так. Тебе не выжить среди властимущих. Этот мир тебя уничтожит», — уверенно произнесла девушка. «Думаю, я справлюсь», — усмехнулся я в ответ. «Этот ваш мир требует перемен, и я их ему обеспечу». «Так в себе уверен?» — развернулась княжна, уже собравшаяся уходить. «Да». «Хорошо, посмотрим. Если такое случится...» Девушка задумалась, затем шагнула ко мне и прошептала в самое ухо. «Если такое случится, я позволю тебе сделать со мной все, что ты только захочешь. Я рассмеялся и посмотрел ей в глаза. Там плясали чертята. Я понимал, о чем она говорит, но не собирался оставлять за ней последнего слова. «Сделать с тобой все, что захочу, я смогу гораздо раньше. Я же вижу, как ты на меня смотришь». Девушка покраснела и отстранилась. «Вот так-то, княжна, не думай, что ты будешь решать за меня. Вот только я не стану этого делать. Дождусь, когда ты приползешь ко мне и станешь умолять сделать это». «Никогда не приползу», — заявила девушка и вскинула подбородок. «Еще как приползешь. А я еще подумаю». Княжна дернулась, развернулась, фыркнула и пошла к снегоходам. «Какая из этих колымак твоя?» — крикнула девушка. «Та, что с ружьями», — ответил я, усмехнувшись. Девушка демонстративно подошла к другому снегоходу и села на него. Олег, наблюдавший за этим со стороны, только улыбнулся. «Поехали, а то не успеем поймать разбегающихся», — сказал он, обращаясь ко мне. «Ты же их еще в колонию отправить собирался. Трое сбежавших уже превратились в черные точки». «Веревка есть?» — спросил я, подходя к снегоходу, на котором сидела княжна. «Что, связать меня вздумал?» — спросила девушка. «Не выйдет». «И не собирался. Сама вцепишься и будешь сидеть тихо, не маленькая же. Так есть веревка?» «В вездеходе сбоку есть ящик». Олег уже дошел до перевернутого транспорта и нашел веревку. Вернулся и уселся на свой снегоход. Княжна недоуменно на него уставилась. Я лишь улыбнулся, подошел, сел за руль, отодвинув строптивую девушку. «Держись! Если свалишься, возвращаться за тобой не стану». Я крутнул рукоять на себя, и снегоход сорвался с места. Девушка вскрикнула и ухватилась за меня так, что я почувствовал сквозь бушлат ее тело. Довольная улыбка так и приклеилась к моим губам. «Тебя как зовут?» — спросил я ее. «Мне, конечно, доводилось узнавать имена девушек уже после секса, но с тобой я бы хотел придерживаться общепринятой последовательности». Княжна молчала так долго, что я решил, что уже и не ответит. Но нет, я ошибся. «Олеся», — произнесла девушка, наклонившись ко мне поближе. «Вот и отлично! Я Макар!» Троих мы нагнали довольно быстро. Куда там бегом против снегохода? Олег обогнал их и поставил машину поперек. Вся троица замерла, затем развернулась и собралась бежать в другую сторону. Но тут подоспел я и перерезал им путь. Мы связали им руки, собрав в караван, и привязали веревку за крюк на снегоходе Олега. «Доберемся до их логова. Там есть средства связи?» — спросил я Олесю. «Должны быть. Не могут же они почтовыми голубями сообщения от своих нанимателей получать». «Отлично. Значит, после того, как заберем все, что нам нужно, ты свяжешься с колонией и сообщишь обнаруженной базе пиратов. Пусть туда пришлют отряд и заберут этих товарищей. Их мы привяжем покрепче. Есть в логове кто-то еще?» «Этот?» — княжна ткнула пальцем в того, с кем разговаривала. «Сказал, что они все были здесь». «Вот и замечательно. Значит, сможем все провернуть быстро». «Уверен, что они не сбегут?» «Смотря как привязать. Думаю, что-нибудь решим». «Хорошо», — согласилась девушка. «Ты главный, тебе и решать». «Вот именно». Я посмотрел на Олесю. «Не шутит ли?» «Нет, девушка была серьезной. Признание меня главным в этом моменте не говорило о том, что она сдалась, просто могла таким образом, в случае чего, снять с себя ответственность, но мне все равно было приятно. Логово оказалось укрыто среди высоченных, выпирающих из поверхности льда торосов. Похоже, тут других укрытий не было. Либо кубики великанов, либо естественные преграды вспученного льда. Вход находился под наклонившимися друг на друга льдинами и прикрывался третьей, опасно нависающей над ними. «Там точно никого?» — переспросил Олег одного из пиратов. «Да точно!» — как-то слишком уж быстро ответил тот. Я подумал, что он явно врет, но мой товарищ уже направился ко входу. Не успел он пройти и 5 метров, как полыхнуло сиреневым, и Олег одним прыжком оказался за небольшой льдиной, а на том месте, где он стоял, появилась оплавленная воронка. Вот черт! Никому нельзя верить. Я посмотрел на пирата. Тот втянул голову в плечи и замер в ожидании наказания.